Адель. Такого неловкого ужина в жизни у меня еще никогда не было. Мы с Фрейном старательно делали вид, что все как обычно, но это было совсем не так. Мой зад буквально подгорал от стыда, а грудь словно бы до сих пор пекло от прикосновений мужа. Я ведь все понимаю, но почему-то продолжаю подпускать его все ближе, а он этим пользуется. Это просто наказание какое-то. Сегодня ночью мне следовало бы поискать не улики, а собственную волю. Подумав об этом, я зло ткнула вилкой в пирожное, а зубцы громко звякнули о фарфор. Фрейн поднял на меня заинтересованный взгляд. «Надеюсь, сейчас на этом месте ты представляла не мою голову?» «Нет». Я без энтузиазма поковыряла десерт. «Кое-что другое». Фрейн сжал губы, сдерживая улыбку, но не стал развивать тему. «Ну что, чем займемся? Пока можно будет идти обыскивать лабораторию?» Невинно уточнил он. «Очень смешно». Сразу огрызнулась я. «Книги будем читать. Очень полезно для мозга». Не доев пирожное, отложила вилку в сторону и встала. Аппетит совсем пропал. Теперь я в полной мере осознала, на что сама же подписалась. На целую ночь в одной комнате с мужем. Стараясь вообще на него не смотреть, взяла с полки первую попавшуюся книгу и начала читать, усевшись на диванчик подальше от Фрейна. Это оказалась история военных столкновений Асавента. Ну, очень увлекательно. Но мне сейчас просто нужно было показать всю серьезность своих намерений. Фрейн хоть и не поверил, однако новых наступлений на мою почти рухнувшую оборонную стену предпринимать не стал. После того, как слуги убрали остатки ужина, он вышел на балкон дышать воздухом. Там связался с кем-то по коммуникатору, а я не стала мешать. «Ну и на кого я злюсь?» — спрашивается. «Он мужчина. Ему надо. Я прекрасно понимаю. Пожалуй, если бы он искал утешение на стороне, мне было бы обидно. Да что там, я была бы в ярости. И честно сказать, после возвращения в земной мир, все мои попытки завести отношения с другими парнями, благо возможностей было предостаточно, не увенчались успехом. Что уж говорить о том, что ни с кем из возможных женихов до постели я так и не добралась. Внутри все вспыхивало сопротивление. При одной только мысли. А теперь во мне этого сопротивления не осталось ни капли. И это, в свою очередь, вызывало во мне протест другого рода. У нас фиктивный брак. Мы же договорились. Но дело было не только в этом. Попросту я страшно волновалась. Наверное, для девушки 20 лет, выросшей в обществе довольно свободными нравами, это даже смешно. Но ничего делать с собой я не могла. Как раз на момент обдумывания мной возможности просто сдастся на милость победителя, Фрейн и вернулся в комнату. Один из парней, кого я отправил разузнать насчет Тори Брилейн, сообщил, что она и правда уехала к дочери. Он пока наблюдает. Возможно, скоро она отправится дальше. Но теперь мы будем знать, куда. Сухо доложил он. «Спасибо», — ответила я и отложила книгу, которую все равно перестала читать уже полчаса назад. «За что?» — слегка удивился Темный. «Что занимаешься моими проблемами и подозрениями? Я могла ошибаться насчет портрета». «Адель». Темный вздохнул и сел рядом. «Ты моя жена, ты важна для меня. И я не хочу никого обманывать. Мне не нужен фиктивный брак. Я хочу настоящего. Поэтому твои проблемы — мои проблемы. Тем более ты можешь вывести нас на интересную нить между Ройером и его экспериментами». С этими словами он взял и улегся головой мне на колени, а ноги перекинул через подлокотник слишком короткого для его роста дивана. «Думаешь?» Я провела кончиками пальцев по его волосам. «Почти уверен». Сонно проговорил Темный, а через каких-то пару минут совершенно безмятежно уснул. «Не нужен фиктивный брак». «А то и не заметила». Проворчала я мысленно, откинула голову на спинку и как-то неожиданно тоже задремала. Проснулись мы одновременно, вздрогнули и заморгали, таращась в темноту. Фрейн вскочил и заозирался, пытаясь отыскать часы, а я почувствовала, что зад у меня окончательно затек, как и шея. «Так, ладно, нам пора», — проговорил Темный, растирая веки пальцами. «Как раз все должны были лечь спать, если только здесь не водится сумасшедших ученых, сидящих в лаборатории до самого утра». За окном и правда уже была непроглядная ночь. Вот это скоротали время называется. Постоянно зевая и потирая глаза, мы вышли из комнаты и направились в сторону лабораторий, подсвечивая себе путь парой левитирующих магических огоньков. В замке было так тихо и пусто, что стало казаться, будто он и вовсе не жилой. Но мы попросту попали в удачное время. Слуги уже легли отдыхать, и до их раннего подъема оставалось еще несколько часов. Когда мы приблизились к нужному исследовательскому корпусу, мой медальон знакомо нагрелся, и через секунду из него появился блик. Он вновь заверещал на своем языке, сделал вираж вокруг головы Фрейна, будто поздоровался, и бодро полетел впереди. «Какой он все-таки суматошный!» — вздохнул темный. «Он точно мужского пола? Мне кажется, это девочка». «Ой, ну конечно!» Я воздела глаза к потолку. «Как будто только девочки!» «Тихо!» — шепнул Фрейн и дернул меня за рукав. Мы быстро спрятались за поворотом лестницы, а блик метнулся ко мне обратно. Магические огни пришлось погасить. И вовремя, потому что мимо нас прошел седой господин со знаками архимага на одежде. Он явно торопился уйти, видимо, все-таки засиделся за работой допоздна. Мы затаились в темном углу, не шевелясь. Фрейн прижимал меня к себе, а его ладонь лежала не где-нибудь, а на моей попе. Я гневно дышала и слегка ерзала, пытаясь хоть немного отстраниться. Мужу было все равно. Наконец мужчина ушел, а его шаги стихли. Мы отправились дальше, и теперь муж крепко держал меня за руку. «Вот этот кабинет». Я остановила его возле одной из дверей. Блик завис перед ней же, нетерпеливо подрагивая и мерцая. Фрейн воровато огляделся и наклонился к замочной скважине. Хм, вроде обычный магический замок. Он приложил пальцы к металлической пластине, и я ощутила легкий флёр его ауры, растекшейся вокруг. Все это было очень похоже на то, что делал Орф, но хранитель разве что не лизал объект вскрытия. «Готово», — изрек он после тихого щелчка замка и толкнул дверь. Магические огни влетели внутрь первыми, а затем уже вошли мы. Блик размазанной полоской очертил комнату и остановился возле стеклянного шкафа, в котором стояли разноцветные коробочки с надписями, словно какие-то образцы. Пока не похоже на артефакт или даже его фрагмент. Темный пожал плечами и попытался открыть шкаф, но тот тоже оказался заперт. Пришлось вскрывать. На этот раз блик точно указал нам на небольшой ящичек. Я дотянулась до него и сняла с полки. На нем не было даже хлипенькой крышки, а внутри груда лежали небольшие куски какого-то мутного камня с медным отливом. «Руда», — констатировал Фрейн, присмотревшись. «Просто руда. Из нее могли сделать что угодно. Ее могли использовать в сплавах, для изготовления недостающих частей артефакта, разве нет?» «Может быть, но это не доказывает причастности князя к похищению». Темный вынул из коробочки один кристалл и повертел его в руках. Никогда с таким не сталкивался. Но можно спросить у алхимиков, что это. Может, тогда нам станет что-то понятно. Он опустил кусочек руды в карман. Блик уже кружил над какой-то установкой, где по виду перегоняли какие-то химические смеси. А тут, видимо, этот ингредиент использовали. Сделала я вывод. Только для чего? Да для чего угодно. Разочарованно вздохнул Фрейн и посмотрел на Блика. Говорю же, ты паникер. Хотя мы все проверим. Если есть хоть какая-то зацепка, дело нужно раскрутить до конца. Ты хочешь осмотреть и остальные части замка? Я заглянула в лицо мужа. «Если это вынудит тебя постоянно ночевать в моей комнате, я готов осмотреть еще и пару окрестных деревень». «Да ну тебя!» Я отвернулась, чувствуя, как щеки вновь разгораются предательским жаром. Не найдя в кабинете больше ничего интересного, мы вернулись в комнату. И тогда остро стал вопрос, как нам спать дальше. Тут я решила проявить недюжинную отвагу. «Можешь лечь на другом крае кровати», предложила с самым равнодушным видом. Фрейн глянул на меня через плечо, и я вновь увидела эту его коронную улыбку, которую можно было бы смело представлять как эталон коварства. По запросу в интернете браузер точно первый выдвал бы ее. «Разумеется, я не буду спать на диване. Мне еще дорога моя спина». Я не нашла, что на это ответить. А потом вдруг вспомнила, что переодеться мне, в общем-то, не во что. Как-то не подумала принести сюда все те атрибуты, вроде зубной щетки, дежурной ночнушки и тапочек. В итоге осталась в стыдной нижней комбинации, которая, строго говоря, не прикрывала совсем ничего. А теперь еще и вызывала у меня понятные ассоциации. И не только у меня. Стоило лишь Фрейну мельком ее увидеть, как в его глазах зажглось уже знакомое мне желание. Опасаясь очередного срыва, я спешно забралась под одеяло и притворилась мертвой. Муж мой отчаянный маневр оценил и смирился с ним. А что ему еще оставалось делать? Напряженно прислушиваясь, как Фрейн ложится неподалеку от меня, как гневно дышит, глядя в окно, я незаметно уснула.